Не то чтоб звериные и человеческие детеныши хорошо ладили. Просто звериные детеныши слишком неопытны и не знают, во что вляпались. Лучше возьмите щенка. Они практически где-то непробиваемые. Коты, которых уже не будет. Как уже говорилось, на протяжении всей истории человек преодолевал свои недостатки. Например, неспособность догнать зайца, разрыть барсучью нору, вырвать зубами кусок из филейной части грабителя, таскать по альпийским тропам бочонки и бренди, выводя новые породы собак и сваливая всякую тяжелую работу на них. Он мял собак, как пластилиновых, и лепил из них то, что требовалось. Поскольку в наше время даже в высших научных кругах уже не считают с дурным тоном рассуждения о том, как все было бы сложись истории иначе, ученые, поддерживающие наши движения, задумались над тем, что получилось бы, если у человека не оказалось бы под рукой собак. Скажем, все они вымерли от какой-нибудь великой собачьей чумки или их еще в наголоцене поубивал повсеместный, но удивительно избирательный метеоритный дождь. Кроме того, нашим ученым удалось выявить факты засекреченных экспериментов, имевших место в далеком прошлом. Итак, если бы все это было правдой, то на сегодняшний день у нас гуляли бы сами по себе буль-кот. Порода кошек, выведенная в XIV веке для травли быков, но не оправдавшая ожиданий и к настоящему времени почти исчезнувшая. Дело в том, что кота так и не удалось отучить от привычки играть с быком, как велит кошачий инстинкт, цеплять когтями за холку, подбрасывать, прижимать лапой к земле и тому подобное. Шотландская хитроухая, эта популярная у браконьеров порода, представляет собой помесь айчхи, булькота и всех, кто попался селекционерам под руку и не успел убежать. Шотландская хитроухая широко известна своим умом и коварством. В действительности именно из ума и коварства от нее довольно мало проку. Например, ее излюбленный способ охоты на кроликов. Послать им письмо, составленное из букв, вырезанных из газетных заголовков, с предложением, от которого невозможно отказаться. Колбасит. Ну, эти коты всем известны. Отличаются выдающейся длиной ушей. Айчхи. Самая маленькая кошка в мире. Была выведена в далекой древности для забавы императоров династии Цзинь. Западные заводчики официально признали породу только в конце 17-го столетия. Изначально айчхи были декоративными кошками, любимицами аристократок. Однако позже выяснилось, что от этой породы может быть и практическая польза. Поскольку айчхи по размерам не превосходят грызунов, они легко проникают в норы и навязывают мышам войну на их территории. Полосатый ретривер. Чаще всего полосатых ретриверов можно увидеть на заднем сиденье автомобиля, причем за рулем сидит человек в куртке, скроенной будто из матраса, и болотных сапогах. Этот кот был выведен специально для охоты на мелкую дичь и заслужил признание именно в данном качестве. Догнав добычу, полосатый ретривер отпускает ее, догоняет снова, отпускает, догоняет снова, напрыгивает на нее сверху и приносит хозяину остатки тушки. Невмастиф. Кот, выведенный исключительно для кошачьих боев. Благодаря ламаркианскому взбрыку эволюции невмастиф в XVI веке в драке лишился ушей, а в XVII хвоста. Большую часть шерсти он потерял на ринге, зато зубы и когти его, напротив, чрезвычайно удлинились. Обычные коты совершенно беспомощны в бою с невмастифом. таким же успехом можно выпустить своего любимца драться с самолетным пропеллером. Не в мастиф хорошо ладит с детьми.